Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Повод к написанию послания. Прежде чем отправиться в Коринф, святой апостол Павел хотел узнать, какое впечатление произвело там его первое послание. Кроме того, он хотел ранее посланному туда Тимофею дать возможность закончить сбор милостыни для иерусалимских христиан. В то же время он предполагал задержаться в Эфесе, чтобы, закончив ту свою миссию, иметь возможность больше времени посвятить Коринфянам. Однако возмущение Димитрия Среброкавача заставило апостола оставить Эфес немедленно. Идти сразу в Коринф было бы рано, ибо Тимофей с милостыней не мог быть еще там, а главное, апостол не знал, каковы были результаты его первого послания. Поэтому он послал в Коринф другого своего ученика, Тита, а сам отправился в Троаду, дав Титу наказ вернуться к нему туда же с собранными сведениями о происходящем в Коринфе. Ожидательное состояние апостола в Троаде было столь напряженно, что он, не имея, по собственному выражению, покоя духу своему, пошел в Македонию, чтобы скорее встретиться с Титом. Встреча с Титом в Македонии успокоила святого апостола Павла. Здесь же он встретился и с Тимофеем, который еще только направлялся в Коринф. Тит сообщил святому апостолу Павлу много радостного о том действии, которое произвело на Коринфян его первое послание, но вместе с тем и кое-что неприятное. Все эти полученные святым апостолом Павлом от Тита вести о положении в Коринфе и послужили для него поводом к написанию второго послания. Это ясно видно из самого послания. Святой Тит сообщил апостолу, что первое послание его произвело в Коринфянах сильную печаль ради Бога, которая привела их к покаянию, пробудила страх Божий и желание исправиться, воспламенила негодование на кровосмесника и возбудила отвращение ко всему нечистому, языческому. Но, с другой стороны, святой Тит сообщил апостолу и то, как упорные противники его из всех сил стараются поколебать апостольский авторитет его у Коринфян. Не будучи в состоянии обвинить апостола в чем-либо явно предосудительном, они усиливались придать какое-то необычайное важное значение в глазах Коринфян тому, например, что апостол несколько раз изменял свой план относительно посещения Коринфа. Из этого они, по-видимому, хотели сделать вывод, что настроение апостола непостоянное, изменчивое, а потому и к самому учению его, как человека легкомысленного и несерьезного, нельзя питать доверие. Смирение Павла и его необычайную скромность и бескорыстие, проявленные во время пребывания в Коринфе, они пытались истолковать как признак его слабости, малодушия. «В посланиях он строг, — говорили они, — а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Это не могло не обеспокоить апостола, ибо набрасывало тень не только на него лично, но и на проповедуемое им учение. Почему он считал необходимым разъяснить Коринфянам всю неосновательность распускаемых о нем слухов? Упомянул Тит и о том, что не все коринфяне образумились, что некоторые, глубоко закосневшие в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, не думают исправляться. Надлежало их с особой силой побудить к покаянию, дабы, как выражается святой апостол во втором послании, в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Кроме того, апостолу хотелось расположить Коринфян к щедрым жертвам палестинским христианам, дабы не постыдиться за них перед македонянами, ибо апостол, по его словам, заранее похвалился их благотворительностью. Все эти побуждения и послужили поводом к написанию второго послания Коринфянам. Время и место написания послания. По ходу дела видно, что это послание написано в том же самом 58 или 59 году, как и первое послание. А местом написания, несомненно, была Македония, вероятнее всего, город Филиппы, что видно из самого послания. Послание было отправлено с Титом и другим братом, похваляемым за благовествование, видимо, Лукою. Содержание и состав послания. Второе послание Коринфянам содержит в себе всего 13 глав и по содержанию распадается на следующие отделы или части. Первое – вступление, которое вместе с надписанием содержит обычные приветствия и благожелания. Глава 1, стихи с 1 по 11. Второе – часть еретическая, где святой апостол излагает причины, по которым не мог прибыть в Коринф. Глава 1, стих 12 по главу 2, стих 11. Потом рассуждает о высоте проповедуемого им учения – с главы 2 стиха 12 по главу 7 стих 1. И, наконец, возвращаясь к прежней речи, выражает радость, доставленную ему возвращением Тита и всем, что видел и встретил он в Коринфе. Глава 7 стихи со 2 по 16. Третья. Практическая часть посвящена рассуждениям о сборе милостыни для иерусалимской братии. Главы 8 и 9. Четвертая часть, защитительная часть, посвящена защите апостолам своей проповеднической деятельности и своего высокого апостольского достоинства. Главы 10 по 13, стих 10. И последнее, заключение из трех стихов, с главы 13, стих 11 по 13, содержит наставление о мире и единодушии, приветствие и благословение апостола Павла. Экзегетический разбор второго послания Коринфянам. Все послание проникнуто чувством скорби, навеянным на душу апостола тяжелыми условиями апостольского служения. Но эта скорбь не угнетает апостола. Она без остатка растворяется в той силе веры и в том сознании правоты своего дела и святости исполняемого долга, какое было постоянной отличительной чертой святого апостола Павла. Начинается послание обычным надписанием от имени самого апостола Павла и ученика его Тимофея и преподанием апостольского благословения не только Коринфянам, но и всем христианам Ахаии. Сказав затем, что цель всех своих страданий и утешений он полагает в утешении и спасении Коринфян, апостол извещает о приключившейся ему было смертной опасности в Асии, от которой избавил его Господь при содействии молитв Коринфской церкви. Далее, начиная с 12 стиха 1 главы и во 2 главе, святой апостол извещает Коринфян о перенесенных им скорбях и гонениях в Малой Азии, объясняет замедление в личном посещении им Коринфа желанием видеть их покаявшимися и выражает свою радость по поводу того, что они уже начали работать над своим нравственным исправлением. В 17 и 20 стихах 1 главы святой апостол возражает тем клеветникам, которые пытались обвинить его в изменчивости, тем набросить тень на самую проповедь его, как такую же изменчивую, сбивчивую и лживую. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, славу Божию через нас». Смысл этих слов тот, что проповедь святого апостола так же тверда и неизменна, как неизменен сам Христос. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Здесь идет речь о таинстве миропомазания, для тайно-совершительной формулы которого отсюда взяты слова «печать дара Духа Святаго». Смысл этих слов апостола таков: в том, что возвещенное мною вам учение верно, доказательством служит полученная вами в миропомазании печать дара Духа Святаго. «Бога призываю во свидетеля на душу мою» — слова, свидетельствующие о допустимости клятвы в важных случаях. Клятвенно свидетельствуясь Богом, святой апостол открывает коринфянам истинную причину замедления прихода к ним, что, щадя самих же коринфян, он не шел к ним до сих пор, чтобы не поступать с ними так, как поступал бы, если бы хотел только брать власть над их верою, то есть думал бы со всей строгостью вести себя начальником над всем строем их религиозной жизни. Иными словами, апостол хотел, чтобы они сами исправили у себя все свои погрешности, дабы встреча их с апостолом была радостной, без всяких взаимных огорчений. О том же говорит святой апостол во второй главе. Он не хотел приходить к коринфянам с огорчением, а потому предоставил им самим произвести суд над тем, кто и его, и их крайне огорчил, то есть над кровосмесником. Но так как огорчитель покаялся, то апостол разрешает простить его, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью и чтобы не восторжествовал тогда сатана. С главы 2 стиха 12 до главы 7 стиха 1 святой апостол рассуждает о высоте христианского откровения или евангельской истине и о том, как эта истина выдворяется на земле. К рассуждению об этом святой апостол был подвигнут как бы внезапно, вспомнив о перемене плана своего путешествия, о том, как, придя в Македонию, он встретил там Тита и был обрадован им вестями о благоприятном действии своего первого послания. Апостол благодарит Бога, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Первые свойства и действия евангельского откровения то, что оно не нуждается в посторонних одобрениях для себя. Оно само дает себя чувствовать, как всюду разносящееся благоухание. Христово благоухание есть. Хотя это благоухание и производит не одинаковые действия на людей, в зависимости от их внутренней настроенности. Для одних оно живительно, а для других смертоносно. Вины апостолов тут нет, ибо они проповедуют чистое и неповрежденное учение Христово. В 3 и 4 главах святой апостол говорит о превосходстве новозаветного откровения перед ветхозаветным и указывает характерные свойства истинных проповедников Евангелия и самой евангельской проповеди. Как видно из 3 главы, противники апостола, руководители иудействующей партии, хвалились перед коринфянами тем, что имеют одобрительные, то есть рекомендательные, письма из Иерусалима, и, вероятно, говорили, что деятельность апостола Павла, будто бы унижающего своей проповеди ветхозаветный закон, не одобряется иерусалимскими христианами. В ответ на это святой апостол утверждает, что новозаветное откровение не нуждается ни в каких посторонних одобрениях для себя. Оно само за себя говорит, и лучшей рекомендацией для него служит вера и добрая жизнь принявших его. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, — говорит святой апостол, — узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Такая уверенность апостола в плодотворности его проповеднической деятельности покоится на вдохновении, полученном от самого Господа Иисуса Христа. Христианское откровение не зависит от достоинства и способностей проповедников, но само прославляет самих проповедников. Если служение букве, закону ветхозаветному, не дававшему оправдания человеку, доставляло такую славу его служителям, что на Моисея не могли смотреть, когда он был без покрывала на лице, то тем более славы дает служение Духу, завету новому, оправдывающему грешного человека пред Богом. Что значит здесь изречение «буква убивает, а Дух животворит»? И почему святой апостол называет ветхозаветный закон смертоносными буквами? Прекрасно объясняет это святой Иоанн Златоуст. Закон, если поймает убийцу, то осуждает его на смерть, а если поймает убийцу благодать, то она освящает и оживляет его. Но что я говорю об убийце? Закон и того схватил и побил камнями, который собирал дрова в субботу. Вот что значит «письмя», буква «убивает». Напротив, благодать ловит бесчисленных человек убийц и разбойников, и, омывший их водами крещения, разрешает от прежних зол. Вот что значит «дух животворит». Как служители духа, святые апостолы действуют с великим дерзновением и не закрывают покрывалом, то есть иносказаниями или притчами, великих тайн божественного домостроительства, ибо Христос снял покрывало, лежавшее на Ветхом Завете. И только для слепо привязанных к Ветхому Завету иудеев и иудействующих то же самое покрывало остается неснятым при чтении Ветхого Завета. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Выражение не вполне ясное, которое толкуется различно, смотря по тому, кого понимать здесь под духом. Третье лицо Пресвятой Троицы, Духа Святого, или Божество вообще, как существо духовное. Во всяком случае, смысл этого изречения таков. Если в Ветхом Завете многосложность разных законных предписаний стесняла свободу, то в Новом Завете благодать Святого Духа дала нам возможность свободно приближаться к самому Господу Иисусу Христу, взирая на славу Его и преображаясь сами в тот же образ от славы в славу. В четвертой главе излагаются характерные свойства истинных проповедников Евангелия, которые, несмотря на все тяготы своего служения, не унывают, ибо они не себя проповедуют, но Христа Иисуса Господа. Эти проповедники Евангелия, озаренные свыше и просвещенные познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, сами по себе, как люди, немощны. Они носят великие сокровища евангельской истины, как бы в глиняных сосудах. Это для того, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не им. Но сила Божия явно сказывается в этих хрупких, по-видимому, скудельных сосудах, которые по естественным соображениям должны были бы легко сокрушиться при всех тех напастях, которые на них обрушиваются при исполнении ими своего служения. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса нашего Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Как страдал сам Господь, так страдают и проповедники Его учения. Но как жизнь в Нем восторжествовала над смертью, так эта животворящая сила живет и действует и в апостолах, а через них передается и всем верующим. Постоянная смертная опасность, в которой находятся апостолы, не устрашает их, поскольку они воодушевляются надеждой на всеобщее воскресение мертвых. К тому же эти телесные страдания приносят великую пользу душе, ибо если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. В пятой главе, продолжая ту же речь, святой апостол говорит, что их истинных проповедников Евангелия не страшит смерть, потому что они с разрушением этой земной храмины тела имеют от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Апостол говорит даже, что они сами воздыхают, желая облечься в небесное наше жилище, то есть в будущее тело нетленное и светоносное, святитель Златоуст. Только бы нам и одетым не оказаться нагими, то есть лишенными добрых дел и славы Божией. Делая далее объяснение, в каком смысле желательно сбросить теперешнее тело, апостол говорит, «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, конечно, немощи и страстей телесных, от которого и жаждем избавиться. Неправильно думать, что мы совсем хотим совлечься тело. Не хотим совлечься, но облечься, то есть, так сказать, переодеться в нетленное и бессмертное тело, чтобы смертное поглощено было жизнью. Ибо на сие самое и создал нас Бог, то есть для нетленной и бессмертной жизни по духу и телу. Далее апостол объясняет, что описывает он свою проповедническую деятельность, полную лишений и страданий, не для самовосхваления, но для того, чтобы дать коринфянам оружие против смущающих их клеветников, чтобы они могли что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Коринфские возмутители свой авторитет доказывали, между прочим, тем, что они знали Христа по плоти и лично слышали его учение. Имея это в виду, апостол утверждает, что важно не знание Христа по плоти, а жизнь по духу его учения. Христос умер за всех, и все должны умереть для прежней греховной жизни и стать новой тварью во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Сущность христианства – это полное обновление жизни через примирение людей с Богом Иисусом Христом. А апостолы – это посланники от имени Христова, которые от имени Христова просят: «примиритесь с Богом», который, не знавшего греха, то есть Иисуса, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. В 6 главе святой апостол Павел дает горячую отповедь клеветникам, которые старались внушить коринфянам, что причина гонений и лишений, испытываемых апостолом Павлом, лежит в его личных недостатках, благодаря чему он не пользуется уважением и любовью народа, среди коего проповедует, и этим тормозит успех евангельской проповеди. Проповедуя, что теперь настало время благоприятное для примирения с Богом и спасения, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии. И далее, с большой внутренней силой, апостол рисует яркую картину несоответствия между теснотой и угнетенностью своего положения и величием подвигов, подъятых для того, чтобы не подать никакого повода к притыканию верующим. В этих стихах с 1 по 13 начертан высокий идеал христианского служения долгу до полного самоотвержения, служения твердого и неуклонного, почерпывающего силы среди гонений и лишений в сознании правоты своего дела и в надежде на всесильную помощь Божию. Открыв коринфянам свое сердце, исполненное любовью к ним, апостол призывает и их к ответной любви и доверию к нему. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы, то есть, как я вас люблю, так в равное возмездие расширьтесь и вы любовью ко мне, как своему духовному отцу, и принимайте с полным доверием предлагаемое мной вам учение». Для этого необходимо прежде всего совершенно отказаться от всякого общения с язычниками. «Что общего у света с тьмою?» Или «Какое согласие между Христом и Велиаром?» «Итак, выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому». В 7 главе, продолжая ту же речь, святой апостол призывает коринфян: «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием», и затем выражает радость и утешение, доставленное ему возвращением Тита и всем, что он видел и встречал в Коринфе. Апостол радуется нравственному исправлению коринфян так, что готов забыть все свои скорби. Он не жалеет, что опечалил их своим первым посланием, ибо печаль ради Бога не только не вредна, но, напротив, приносит великую духовную пользу, так как ведет к покаянию. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль, вызванная посланием апостола, произвела благодетельный нравственный переворот в коринфянах, пожелавших исправить все нравственные недочеты в своей среде. Апостол радуется, что коринфяне оправдали его доверие к ним, не посрамили своего учителя, и он может положиться на них. Главы 8 и 9 представляют собой чисто практическую часть послания. В них апостол располагает коринфян сбору милости в пользу бедствующих иерусалимских христиан. К этому святой Павел убеждает, первое, примером македонских церквей, не богатых, но проявивших большую щедродательность. Стихи с 1 по 8. Второе, указанием на Господа Иисуса Христа. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Стих 9. Третье. Напоминанием того, что сами коринфяне еще с прошлого года усердно желали помочь бедным братьям своим. Стихи с 10 по 12. И четвертое. Мыслью о великой пользе и взаимопомощи, что пожертвования требуются лишь посильные, кто что может, в духе той равномерности, какая соблюдалась израильтянами при сборе манны в пустыне. Стихи с 13 по 15. Святой апостол говорит, что он уже хвалил коринфян за их жертвенность, и им следует оправдать эту похвалу, дабы она не оказалась тщетной. Кроме того, апостол удостоверяет совершенную благонадежность лиц, посланных для сбора пожертвований, Тита и другого брата, во всех церквах, похваляемого за благовествование. Во второй половине 9 главы святой апостол увещевает жертвовать без огорчения, доброхотно и щедро, ибо мера доброхотной щедрости – мера Божия благословения. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Доброхотно дающего любит Бог». Бог вознаграждает щедро благотворящих ближним. А кроме того, христианская благотворительность тем полезна, что она приводит в движение всю религиозную жизнь христианских обществ и много содействует славе Церкви. Глава 10, 11, 12, 13, с 1 по 10 стих представляют собой защитительную часть послания. Здесь апостол снова переходит к защите своего апостольского достоинства от клеветников, которые распускали в Коринфе ложные о нем слухи и мнения, желая подорвать в глазах коринфян его авторитет. Эти главы послания по тону своему резко отличаются от предыдущих строгостью тона. Можно думать, что они написаны после получения апостолом новых известий о наветах на него коринфских лжеучителей. Тон властного авторитета и чувство подавленного любовью негодования придает этим главам послания особенную силу и выразительность. Исходным пунктом для своих порицаний противники святого апостола Павла взяли следующее обстоятельство. Как поясняет епископ Феофан Вышинский затворник, святой Павел не был показан телом и здоровье был слабого. Речь его при личном благовестии отличалась тихостью и кроткою убедительностью. Он умолял веровать в распятого, а не указ с неба предъявлял, чтобы слышащие веровали. А в послании, когда писал уже к верующим, слово его было строго и властно. Эту разность противники взяли за исходный пункт для порицаний. Говорили «в лице смирен», а за глазами дерзает, послание тяжкий и крепкий, а пришествие тела немощно и слово уничиженно. Это бы и не так было сумнительно, говорит епископ Феофан, но в объяснение такой разности вставлялось нечто такое, почему иные могли почитать святого Павла по плоти ходящим, а это, в свою очередь, подрывало доверие и к проповедуемому им учению. Вот почему святой апостол Павел счел нужным решительно защищать свой апостольский авторитет.